Отхьяйя четвертое. Шанс на победу. Оставь надежду всяк сюда входящий. Данте. Божественная комедия. Шишупал. Шишупал окинул взглядом свои босые ноги, мозолистые и потрескавшиеся. Затем свою рваную одежду, грязь под ногтями, исцарапанные руки и шрамы на локтях, невольно задаваясь вопросом, как он вообще дошел до такого состояния. Дантавакра не узнал бы его. Мужчина уставился на письма в своей руке. Две копии, слова абсолютно одинаковые. Последнее послание также не принесло хороших вестей. Разочарованный, он спустился с крыши в темный переулок и натянул ботинки. Он уже слышал в Ваде разговоры о том, что матхурцев не волнует предстоящая битва, которая последует после перемирия, что у них есть какой-то зловещий трюк в рукаве. Но какой? Никто не знал. Хуже того, не знал даже он, несмотря на то, что успел послужить посменно конюхом, дровосеком, а однажды даже песцом. Дело было не в том, что он вообще не узнал никаких секретов. Хотя он и не мог проникнуть в Матхуру, он слышал совершенно несущественные новости оттуда. Жена лорда Хириама была беременна, но настоящим отцом был то ли Сатьяки, то ли законописец Атуила Чанд. Госпожа Асмай высмеяла суеверие за столом, но приказала убить всех черных кошек города. Повара презирали лорда Балрама, и когда он приходил в деревню ужинать, плевали ему в еду. Однажды он даже подслушал, как мальчишка-слуга признался девушке, что видел царевича Юдхиштира в Матхуре. В основном он слышал сплетни о проклятом своем варе. Казалось, весь мир заботило лишь то, как Кришне удалось выдать панчалскую царевну замуж за всех пятерых сыновей Кунти. Это был скандал века. В его памяти вновь всплыло тонкое, как облако, закрывшее луну, лицо мальчика, которого он обязался защищать. Шишупал яростно помотал головой, пытаясь прогнать вспышки воспоминаний, отчаянно цепляясь за другие мысли. Кришна, Драупади, кто угодно, только не Судама. Это сработало. Как не хотелось Шишупалу с этим поспорить, но махинации Кришны имели смысл. Если бы Арджуна зачал сына от Драупади до того, как у Юдхиштира появился бы наследник, это снова посеяло бы семена спора о престолонаследии. Пять братьев, пять жен — это воистину был путь к катастрофе. Любой мог потянуть за эту ниточку, чтобы посеять раздор между братьями. И когда на трон претендовал Юдхиштир, он не мог допустить, чтобы Панчал был передан его младшему брату, а не ему. Где-то внутри Шишупалу было жалко Драупади, жалкую пешку в руках сил, которые она не могла контролировать. Заслужила ли она это за то, как она обошлась с Карной? Возможно. Кто он такой, чтобы судить кого бы то ни было? Вдобавок, нужно было подумать о Барджуне, который внезапно нашел себе новую жену, которую можно было разделить со своими братьями. Он даже не мог первым претендовать на нее. Шишупал не знал, добровольно ли он на это согласился, но не требовалось быть оракулом, чтобы догадаться, что недоволен он был этим точно. Однако сомнений в том, кто стал настоящей жертвой этого провала, не было. От одной мысли о лице Карны, застывшего в ступоре, с глазами полными ярости, рядом с трупом его племянника, у Шишупала вновь заболела голова. Саптариши должны просто запретить своим вары, и мир станет от этого только лучше. Поставив точку в своих размышлениях, Шишупал побрел обратно к гостинице, где снимал комнату. Ваде был речным портом, и здесь пахло гнилью, дерьмом и мочой. Он расположился достаточно далеко от Матхуры, чтобы можно было избежать внимания Джарасандха, но достаточно близко, чтобы торговать с ним, как только отступят тучи войны. Но, несмотря на торговлю, которую вел порт, его люди не становились богаче. Очередь к храмам из нищих и беженцев, появившихся после войны, оказалась невероятно длинной. Хотя, конечно, сейчас он их не видел. Стояла зима, и фонарь в его руке давал так мало света, что едва ли можно было разглядеть хотя бы дюжину скользких во влажном тумане булыжников перед сапогами. «Защити, Ксат! Как же я ненавижу север!» Шишупал никогда не любил порты, реки или туманы. А сейчас все вместе это напоминало кошмар, ставший явью. Туман, как известно, был другом шпионов, скрывая их от людских глаз. Но никто никогда не говорил, что туман также скрывает мир от шпиона. Мужчины и женщины появлялись из тумана как призраки, а выплывающие навстречу гиганты оказывались всего лишь зданиями. Дважды он оступался, попадая по щиколотку в лужу. Внезапный инстинкт заставил его броситься в тень от черного хода таверны. Если раньше он просто подозревал, что его преследуют, то теперь, когда лазутчик оказался у него в руках, Подозрение подтверждалось. Преследователь некоторое время сопротивлялся в его крепкой хватке, а потом расхохотался. «Ты!» — Шишупала толкнул мальчика к стене таверны. «Это правда. Эклавия — настоящая царевна Драупади, хотя и искусно замаскированная. Спаси меня от моих мужей, господин!» «Ох!» — Шишупал усилил хватку. «Думаешь, шпионить за своим соратником — лучшая из идей?» «Шпионить за шпионом, ты имеешь в виду? Это такая новая мысль? Эклавия просто шел позади тебя, пытаясь догнать, потому что, несмотря на все многочисленные дары, духи жестоко обошли его в даровании большими шагами, дабы он выглядел более человечным в глазах старцев». Шишупал выглядел скучающим, Эклавий решил придать пикантности происходящему. «Я все еще не понимаю, почему ты потратил впустую свою победу на соревновании на то, чтобы отправиться отбывать со мной это проклятое наказание?» «Друг, наказание одного человека, удовольствие другого», — сказал Эклавий, дернув себя за один из фетишей, которыми были в изобилии оплетены его косы. «Я до сих пор не понимаю, как я вообще согласился приехать на это проклятое задание», — проворчал Шишупал. «Желание просить об изгнании в качестве наказания для себя самого за то, что произошло в Панчале, возможно, было вызвано благородным чувством. Но просить об этом императора, который потерял поддержку Панчала из-за планов Кришны, вероятно, было неразумной идеей». Шишупал мрачно кивнул. «Кроме того, просить об этом императора, который был в ярости от того, что его сын женился без его согласия, убил множество невинных и вызвал беспорядки в Панчале, возможно, тоже было неразумно». Шишупал вздохнул. «Просить что-либо у императора было, пожалуй, худшей идеей из всех». «Да-да, я понимаю. Это был риторический вопрос. Если подумать, я легко отделался. Я не испытываю нежности к царевичу, но император не должен был давать ему пощечину публично. Это было не по-царски». «Да, самого Эклавию раньше всего лишь подвешивали вниз головой на дереве и ежедневно пороли. От этой пощечины кровь просто стынет в жилах». Шишупал покачал головой. Его мысли снова вернулись к панчалскому своямвару. «Моя собственная свадьба меркнет перед этой. Юдхиштхир, Арджуна, все они таинственным образом восстали из мертвых вместе со своей матерью. Избитое тело Дурьотханы, найденное рыбаками в Кампилии, выброшено на берег. На мой вкус, дом Кауравы в последнее время стал слишком уж драматичен». «Видел ли Шишупал листовки?» — спросила Клавия. «Дурьотхана возглавил обвинение в Хастине, призывая судить Арджуну за убийство». Шишупал неловко кивнул. Эклавия почесал подбородок. «Не знаю, почему он беспокоится. Вино пролито, девка беременна, моча вылилась из члена, нет смысла выкапывать могилу для костей. Никого не волнует убийство режского мальчишки. Но беды нашего беспокойного царства сохраняются, Эклавий устал и голоден». «Ты выяснил, куда направляются матхуранцы?» Шишупал сменил тему. «Звучит крайне маловероятно, что весь город одновременно решил совершить поездки на моление, но я не могу вынюхать след, все мои зацепки пропали». Эклавия пожал плечами, поглаживая живот. Шишупал вздохнул. «Отлично, пойдем поедим. Мы все равно ничего здесь не найдем. Очевидно, что я не шпион. Когда я просил, чтобы меня выслали, я имел в виду, что меня надо сделать ищейкой. И уж точно не просил выслать вместе с тобой. Я устал загонять матхуранцев в тупик», — не выдержал Шишупал. «Если матхуранцы пытались скрыть свой след, то складывалось впечатление, что они для этого использовали магию, потому что только что они были повсюду, а потом внезапно их не стало нигде. Матхура каким-то образом по-прежнему выживала, даже процветала благодаря ограниченным ресурсам, выделенным на время перемирия. Император объявил, что Шишупалу необходимо выяснить, что замышляет матхура. Как он мог сделать то, что не смогли самые опытные шпионы?» Шишупал думал, что когда к нему присоединится Эклавия, дело пойдет быстрее, но многословие мальчишки только усиливало его головную боль. Но он знал, что сможет уйти не раньше, чем найдет источник зловония, исходящего из матхуры. «Эклавия сочувствует патологическому состоянию Шишупала», — пробормотал Валка, опять шагнув к улице. «Почему мы не направляемся в таверну? Я думал, ты голоден». Эклавия не ответил. «Проклятие!» Шишупал последовал за ним на туманную улицу. Из таверны, оставшейся позади, донесся призрачный смех. Во мраке мелькали ягнята, а Шишупал изо всех сил пытался удержать Эклавию в поле зрения. Люди вихрем проносились мимо, туман клубился за их развивающимися плащами. Шишупала это малость нервировало, так что, поразмыслив, он вновь положил руку на рукоять ножа, спрятанного в левом кармане куртки. От одной мысли о том, что перед ним может появиться из ниоткуда Карна, дабы наказать его за то, что он сделал, голова вновь запульсировала болью. Впрочем, этот ад уже длился неделями, со времен Панчала. Эклавий остановился так резко, что Шишупал чуть в него не врезался. Эклавье прищурился, оглядывая дверь, расположенную в окутанной туманом стене из полуразрушенной кирпичной кладки. Затем постучал в нее. Та с трудом открылась. Из окна выглянула женщина, длинная, как жираф, и худая. В одной руке она держала нож, в другой — молоток. Она, веснушчатая и остроносая, стояла свободно и безрассудно, откинув на одну сторону волосы и уставившись зелеными глазами на мужчин. «Что ты имел в виду под голодом, Эклавье?» — разгневанно спросил Шишупал. «У нас нет времени на удовольствие». Эклавье покачал головой, как будто Шишупал был извращенцем. «Голод на ответы, Шишупал. Привет, Анаяса», — поприветствовал он ее. «Как вовремя ты появился. Знаешь, ты мог бы просто заплатить мне, и я могла бы закончить войну одним взмахом ножа. Голова Кришны будет твоей». «Что ж, спасибо за твое любезное предложение. Возможно, ты и переоцениваешь свои способности, но у нашего императора, похоже, есть некоторые понятия о чести. Полная чушь». «Не могу не согласиться». Шишупал схватил Эклавью за локоть и прошептал ему на ухо. «Кто она? Почему она знает, кто мы такие?» «Наш гид». «В некотором роде», — добавил он. «Эклавья получила рекомендацию от друга. Она укажет нам козью тропу, которая поможет нам быстро добраться до места назначения. Там мы найдем нашего человека Гаджараджа». «Там это где? Кого найдем? О чем ты говоришь?» «Шишупал был прав. Мы здесь ничего не найдем. Так что мы предпримем поездку в логово льва. Или, точнее, в коровник». «Куда?» — прорычал окончательно потерявший терпение Шишупал. «Куда? В Матхуру, конечно».